Хотя и делала она это неумело, видно, что не было опыта, но старалась доставить мне удовольствие. Закрыв глаза, она самозабвенно отдалась процессу. В отличие от Ишара, регулярно фантазирующего на жену кузнеца белокурую Эльзу, я мастурбацией не занимался, и теперь был просто переполнен семенной жидкостью. Надолго меня не хватило, я взорвался. Неопытная Хельга раньше срока выпустила член изо рта, подумав, что я закончил, но я продолжал стрелять семенем как из рогатки. Остановить процесс я уже не мог, в результате забрызгал ей лицо и попал в глаза. Сама виновата, в следующий раз будет умней. Вымывшись в реке, снова подошел к девушке, уложил на спину, развел ее окорочка и вошел в нее. Мой жезл опять стоял колом. Когда я вонзил в нее свое розовое копье, она вскрикнула. В ее пещерке было узко и мокренько, очевидно, она тоже успела хорошо возбудиться. Вскрикнула от боли, когда мой жезл прорвал ее девственную плеву, сделав Хельгу женщиной. Сперва ей было неприятно, а потом понравилось, начала даже постановать от удовольствия. От ее стонов я снова перевозбудился, едва успев выдернуть свой отросток и излиться девушке на живот. Не хватало, чтобы она еще залетела от меня, не хотелось становиться молодым отцом. На этот раз пошли мыться вместе, не удержался, вывел девушку на берег, поставил на четвереньки и снова ее взял. После этого утомленные лежали возле реки. Я хотел было зайти на еще один заход, но Хельга меня остановила, сообщив, что я ей все там натер. Снова прильнула к моему члену губами, видно, решила отточить мастерство. «Ты доволен? Я все хорошо сделала?» — прижимаясь ко мне, спросила девушка. «Все отлично. Где научилась?» Подглядывала за взрослыми и за девушками из деревни, когда они были с парнями. «Завтра придешь?» «Приду. Я хотела тебя спросить, можно опять про женитьбу?» «Я пока не готов». «Нет, я про другое хотела спросить». «Ну, спрашивай. Ты как деньги собираешься вывозить?» «Дружина барона, если узнает, что деньги у тебя, живым не выпустит. Я же активировал источник. Через неделю прибудет человек от императора с амулетом искать одаренных, и артефакт покажет, что я одаренный. Он заберет меня учиться в академию. Надеюсь, сумку удастся спрятать и вывести из владений барона. Шансы не особо велики, что не заметит. Других вариантов у меня нет. Может, пока оставишь деньги здесь, а потом за ними вернешься? Ну, когда станешь сильным магом». Хельге я не особо верил, но не хотел ее обижать своими подозрениями. «Мне нужно будет купить в столице хорошую одежду, не в деревенском же тряпье мне ехать. В академии большинство студентов являются дворянами, не хочу ссор на пустом месте, а они наверняка прицепятся к моей одежде. К тому же, хочу вылечить свое ожирение у мага, лекаря, а на все это нужны деньги. Я могу отправиться с тобой?» «Зачем? В академии разрешено находиться только обучающимся, посторонних туда не пускают. Ты снимешь мне жилье в столице и будешь ко мне приходить. Я слышала, что в академии дают выходные. Ты представляешь, какое в столице дорогое жилье? Не думаю, что у меня хватит денег. Не хотелось тратить свои деньги на чужого человека, хоть и заниматься сексом с ней было весьма приятно. Ты же снял толстый кошелек с мага. Они не бедные люди, там наверняка золото. Для нас это много, а для столицы – мелочь. В столице цены намного выше. Я отучусь в академии и вернусь за тобой», – соврал я. Отказывать ей прямо не хотелось, можно было остаться без бесплатного секса. «Надеюсь, не обманешь, я очень тебя люблю. А что ты делала в лесу, когда следила за мной?» Решил сменить я опасную тему. Я кроме похоти ничего к ней не испытывал. Не боялась нарваться на хищное животное? Я постоянно ищу в лесу разные травы для нашей травницы и собираю ягоды. Приходится одной справляться, никто не хочет ходить со мной в лес. Хоть охотники и выбивают хищников, но все равно, боязно одной ходить. Не забудь завтра прийти, хочу тобой насладиться в полной мере до отъезда. Обязательно приду. Может, все-таки еще разок? Завтра приду и возьмешь меня, неугомонный. Пора в свои деревни возвращаться, через час начнет темнеть. Она была права, время пролетело незаметно. Нужно было собираться домой, даже рыбы не успел наловить. Хельга уничтожила полностью мой обед, а после сексуальных игр, есть захотелось еще сильней. Придется потерпеть до дома. Девушка натянула платье, попрощалась и ушла. Пока гнал домой стадо, размышляла о произошедших сегодня событиях. То, что в моей жизни появилась Хельга и возможность скинуть сексуальное напряжение, было хорошо. Конечно, девица наглая, Мало того, что оставила меня голодным, так хочет на моем горбу в рай въехать. Женить меня на себе задумала, одеть половозрелому самцу, хомут на шею. Нет уж, дудки. Раньше 25 лет жениться не планирую. Охота еще погулять на свободе. Сними мне дом в столице. Ничего себе заявочки. Губишки не треснут, сам дом обойдется недешево. Не факт вообще, что на его снятие хватит денег. Так еще ее придется кормить, одевать. Она меня уже через неделю оставит с пустым карманом. Не нужно мне такого счастья. Провести с ней время до отъезда будет неплохо, а потом наши дорожки разойдутся, у каждого своя жизнь. Насчет Хельги у нас с Эшаром были разные мнения. Если я на земле видел много красивых женщин и у меня сложился определенный вкус, то Эшар бы благодарил Гордыля Страстного за то, что ему вообще кто-то дал. В этом мире поклонялись шестерым. Гирланду лекарю, богу все просящих исцеления, Кхагулху великому, богу войны, Гордылю Страстному, богу любви, Михантру Золотому, богу богатства, Дзингу Страннику, богу путешественников, Анахису Плодородному, богу плодородия. В честь этих божеств во всех крупных городах были воздвигнуты храмы. В них можно было оставить свое подношение и попросить о милости. Планета, на которой я сейчас находился, называлась Кассинида. Она имела схожий с земным климат. В зависимости от времени года, менялась и погода. Были здесь свои. Зима, весна, лето и осень. Только назывались они на этой планете по-другому. В наличии имелись солнце и луна. Воздух был необычно чистым. Дышалось очень легко. На обжитых землях Кассиниды правил император. Под его рукой находились 30 королевств, входящих в состав империи. Все короли дали императору вассальную клятву. Каждое королевство имело весьма обширные территории. В одном королевстве могло располагаться множество крупных и мелких городов. Самые большие земельные наделы в королевствах принадлежали королям. За ними шли герцоги, графы и бароны. У баронов было меньше всех земли, а некоторые из них вообще имели только титул, но не имели земель. Главным в каждом королевстве был король. Ему обязаны были подчиняться все герцоги. В королевстве могло быть до 3 герцогов. В подчинении герцогов были графы. Их владения входили в состав герцогства. В одном герцогстве, как правило, проживало от 5 до 10 графов. Графам подчинялись бароны. Их владения входили в состав графств. В одном графстве могли проживать не менее 20-30 баронов. У них были небольшие наделы, и они постоянно устраивали стычки, чтобы расширить свою территорию за счет соседей. Короли всех королевств, входящих в состав империи, подчинялись власти императора. В случае военной нужды, королевства обязаны были привести свои войска на помощь по первому зову владыки. У императора и его рода тоже имелись свои обширные земли. Они занимали территорию, равную нескольким королевствам. На императорских землях тоже правили герцоги, графы, бароны. Это были люди, не раз доказавшие свою преданность короне. В них император был полностью уверен, хотя имперские шпионы сновали повсюду. Доверяй, но проверяй. Император не смог бы удержать столько королевств под своей дланью, если бы не обладал реальной силой. Он являлся сильным магом разума и с легкостью мог подчинить своей воле любое живое существо. Помимо этого, его род обладал секретными знаниями по созданию порталов в иные миры. По территории империи были разбросаны десятки различных порталов. Все порталы тщательно охранялись имперскими войсками. В имперский род входили специальные кланы, которые занимались исключительно портальной охотой и добычей ценных ресурсов. В иных мирах водились различные существа, кровь и органы, которых представляли большую ценность для лекарей, магов. И они их скупали за очень большие деньги для изготовления дорогостоящих зелий. Одно зелье омоложения, делающее употребившего на 20 лет моложе, стоило больше 100 тысяч золотых монет. Эффект сохранялся в течение 3 лет. Потом снова необходимо было употреблять зелье. Но воспользоваться омолаживающей силой зелья можно было только 3 раза, потом оно переставало действовать. Желающих омолодиться было очень много, зелья пользовались отличным спросом. В карманах опытных лекарей всегда звенело золото. Также в порталах добывались ценные магические артефакты, оружие, полезные ресурсы. А в некоторых мирах можно было набрать рабов на свои земли или на продажу. За 100 золотых в казну императора любой человек мог попробовать себя в роли портального охотника. Но пускали простых людей далеко не во все порталы, а лишь туда, где водились менее ценные твари. Но даже на этих порталах, при должной удаче, зарабатывался солидный капитал. Охотники ходили командами по 5 человек. Так было безопасней. В команду входили 3 арбалетчика, боевой маг и лекарь. Старались брать в команду лекарей, магов. Многие выпускники академии, посидев 5 лет на скудном жаловании императора, охотно вступали в команды охотников, чтобы заработать денег на собственную практику. Обычно эта публика состояла из магов, неудачников, не сумевших за 3 года обучения достигнуть выше 6-7 ступеней в магии. На таких слабых магов спрос был невелик. Все хотели иметь у себя мага от 8 ступени и выше. Помимо порталов, у императора имелись 3 взрослых дракона и 10 боевых грифонов. Ни драконы, ни грифоны не были восприимчивы к магии. Они имели возможность поглощать направленную на них магию и создавать вокруг себя защитное поле, которое не могли пробить даже катапульты. Эти существа были практически неуязвимы. Детенышей этих тварей доставили предшественнику императора из порталов. Владыка в любой момент мог увеличить поголовье этих существ. Стоило ему приказать, и портальные охотники доставят детенышей из портала. Но это были ужасно прожорливые твари, их содержание обходилось казне весьма недешево. А тех же драконов использовали достаточно редко. Но несмотря на мощь империи, оставались еще непокоренные земли. На западе постоянно происходили стычки с эльфами и орками. Эти две расы враждовали друг с другом, но иногда объединялись для совместных набегов на имперские земли. И тогда император задействовал грифонов. Эти твари пикировали на врагов и наносили им огромный урон своими когтями и клювами. Грифоны обладали умением «ментальный удар». Он раскидывал и на непродолжительное время оглушал противников. Наивысшей эффективности этот удар достигал при скоплении большого количества эльфов или орков в одном месте. Шкура у грифонов была столь крепка, что ее не могли пробить ни копья, ни арбалетные болты. Убив десятки врагов, грифоны взлетали и шли на новый заход. И так повторялось до тех пор, пока противники не начинали бежать. Основные потери несли орки, которые шли тупо напролом. Эльфы же, при появлении грифонов, сразу бежали прятаться в своем лесу. Его защищала особая магия, не позволяющая пройти в лес без ведома хозяев. Даже грифоны не могли ничего сделать, при их приближении срабатывала магическая защита леса, которая высасывала из них жизнь. Умение грифонов здесь не работало. В эльфийском лесу росли очень ценные породы дерева, которые были очень прочными и неподверженными воздействию магии. Императору очень хотелось захватить эльфийский лес, но пока все попытки были безуспешны. Почему против эльфов не использовались смертоносные драконы? Иногда использовались, но очень редко. Дело в том, что любая война очень затратное дело. Войскам император платил мало, иначе расходы превысят доходы, и имперская казна в короткие сроки опустеет. Основной доход войск шел с грабежа побежденного врага. Эльфийское оружие и доспехи стоили приличных денег, а на многих врагах были надеты дорогостоящие перстни, кольца, амулеты. У некоторых имелось и золото. По правилам империи, если посланные императором в бой войска не взяли добычи в походе, то владыка обязан был заплатить им из собственной казны, а применение в бою драконов уничтожало всю добычу. Драконы сжигали все своим испепеляющим пламенем. Существовали в этом мире и подземные жители, гномы. Они не склонили головы перед империей, но охотно с ней торговали. Гномы являлись отличными кузнецами и славились своим необыкновенным крепким оружием и качественными доспехами. На севере располагались непокорные королевства, 7 независимых королевств, не пожелавших принять власть империи. Они не воевали с империей, но тщательно скрывали от всего мира, что происходит на их территориях. Даже купцов не подпускали ближе, чем на 500 метров. Все необходимое закупалось за пределами 7 королевств. Императору сильно не нравилось такое положение вещей. Он неоднократно предпринимал попытки подчинить эти земли, но все попытки захватить непокорившиеся территории заканчивались провалом. Стоило имперским войскам приблизиться к королевствам на расстоянии 300 метров, как на людей и животных накатывал панический ужас, заставлявший всех живых существ, забыв обо всем, бежать прочь от этого ужасного места. Подобное поведение наблюдалось и у грифонов с драконами. Они категорически не желали приближаться к этим местам. На территориях непокорных королевств полностью переставала работать магия. Имперские боевые маги возле этих земель теряли свои способности и ничем не могли помочь армии. Обстрел из катапульт тоже не приносил результатов. Опытные стрелки начинали внезапно промахиваться, и снаряды не долетали до цели. Пришлось императору, скрипя сердце, признать временную независимость этих земель. Недалеко от деревни дорогу нам внезапно перегородил огромный белый волк. Его красные глаза внимательно смотрели на нас, но он не спешил нападать. Собака кинулась на возмутителя спокойствия, но немного не добежав, с визгом отлетела назад и спряталась у меня за спиной. Зверь даже не шелохнулся. Очевидно, для удара он использовал какую-то магию. Вышел вперед и показал зверю пустые руки. «Прости, братишка, у меня для тебя ничего нет, сам голодный. Не знаю, на что я надеялся, но это сработало». Зверь нас не тронул, отошел с дороги, пропуская, но внимательно за нами наблюдая. Вернувшись в деревню, рассказал охотникам о чудном звере. Мне никто не поверил. Сказали, чтобы не выдумывал, они каждый день охотятся в лесу и ни разу не видели никакого белого волка. Ну, что ж, мое дело было предупредить. Набив желудок едой, завалился спать. Утром, придя на место, первым делом пересчитал свою добычу. Девушки пока не было, это было к лучшему, а то снова вместо дел придется удовлетворять свою похоть. В кошельках оказалось 35 золотых, 24 серебряных и 120 медных монет. Один золотой равнялся 20 серебряным монетам, одна серебрушка 30 медным монетам. Прожорливая Хельга наверняка опять приговорит весь мой обед. Решил подстраховаться, наловить и пожарить рыбы, чтобы было что поесть. А потом решил потренироваться. Девушка заявилась к обеду. Поздоровались, и она сразу жадно уставилась на мой мешочек с едой. «Тебя, что дома не кормит?» — едко спросил я. «Кормит, но мало. Я постоянно хочу есть. Родители говорят, что я дармоедка, по лесу целыми днями шатаюсь, а толку нет. Замуж меня такую уродину никто не возьмет, так и просижу на их шее всю жизнь». Не успел дать еще своего согласия на поглощение своего обеда, как Хельга уже потянулась к моему мешку и, развязав начало жадно, с аппетитом поглощать мою еду. Хорошо хоть успел к ее приходу перекусить, заточив несколько жареных рыбешек. «О, рыбка!» — радостно потянулась рукой к жареной рыбе. «Хельга, когда доела мой обед? Ты что, еще не наелась?» Хлопая ладонью ее по руке, с раздражением в голосе, спросил я. «Обед у меня был большим и сытным, мать на мне не экономила. Я наедался так, что трудно было шевелиться. А этой прожорливой девке на один зуб. Вот так женишься на ней и не сможешь прокормить. На одной только еде можно разориться. Тебе, что жалко рыбки для меня?» С обидой в голосе спросила Хельга. «Ты съела весь мой обед, мне что, голодным теперь сидеть? Хочешь рыбки? Пойди налови. Вот удочка, вон река. Прости, не могу смотреть, как еда лежит без дела». «Она не лежит без дела, я ее сейчас буду кушать». «Ладно, не сердись, я нам кое-что принесла». Она достала из своего мешка деревянный кувшин. «Что это?» «Ягодное вино». «Ну, что ж, винца можно хлебнуть». Выпили. На вкус действительно ягодное вино, а вот на градус – водка. Кувшинчик приговорили быстро. Я на земле привык бухать, а вот и шар к возлияниям был непривычен, его сразу развезло. Начал тупо смеяться и нести какую-то ахинею, хотя ничего смешного вокруг не наблюдалось. Хельга тоже вела себя как идиотка. Я забыл, где нахожусь, начал распевать во все горло матерные частушки и песни на русском языке. Потом мы несколько раз предавались любовным утехам под матерные частушки в моем исполнении. Так и пошел в деревню, тупо улыбаясь и напевая песни на русском языке, бывшие популярными в моем прежнем мире. Мое состояние никого не обрадовало, а владельцев животин так и вовсе разозлило. Я приперся без коров. «Где коровы, скотина? Куда мое имущество дел?» — ревел взбешенный староста. Взгляды других владельцев коров тоже не обещали мне ничего хорошего. Я не отвечал, продолжая тупо скалиться. Меня собирались уже бить, когда на горизонте появилось стадо коров. Умная собака собрала и самостоятельно погнала коров домой. Глава 4. Я был очень зол на Хельгу. После ее ягодного вина опозорился на всю деревню. Мало того, что распевал похабщину, так еще и приперся в деревню без коров, за что меня едва не избили. Да и остаток вечера выдался невеселым, Проблевался я знатно. Наутро проснулся с чугунной головой. Хотелось высказать девушке много неприятных слов. Хоть и смутно, но я помнил, что вчера происходило. В пьяном угаре изливался прямо в Хельгу, причем, не один раз. Мозги вчера совсем отключились. Никогда больше не буду пить эту дрянь. Моя карьера в качестве мага только собиралась начаться. Детей мне совершенно сейчас было не нужно. А эта зараза, наверное, специально напоила меня, чтобы залететь и привязать себя ко мне ребенком. На свое счастье девушка в тот день не пришла. Не знаю, смог бы я сдержать свой гнев. Пришла она только через день. Явилась, неприветливо сказал я. Прости, хотела тебя просто порадовать. Не думала, что оно настолько крепкое. Почему вчера не пришла? Мать, увидев меня пьяной, отходила меня по спине и заднице, дрыном. Это у них с отцом я стащила вино. Еле смогла от нее сбежать. Домой возвращаться боюсь. Живу у травницы. А не пришла, потому, что плохо себя чувствовала и боялась, что ты меня побьешь. Правильно боялась. Признавайся честно, залетела? Нет. Как это нет? Я в тебя столько раз излился. Мать сказала, что если принесу в Подоле, то выгонит меня из дома. А куда я пойду? Ведь ничего не умею, только собирать травы. Поэтому, я попросила у травницы отвар от беременности и приняла его при нашей первой встрече. Он будет действовать целый месяц. После этих слов, на радостях даже обнял девушку. Думал про нее плохо, а оказывается, она все предусмотрела. Я хотела у тебя кое-что спросить. Когда мы напились, ты говорил что? То на странном, незнакомом мне языке. Откуда ты его знаешь? Забудь. Один приезжий купец научил, он много где бывал, разные языки знает. А что ты говорил? Какая разница? Забудь. А можно я съем твою еду? Жалобно спросила Хельга. Из дома я сбежала, а у травницы питание очень скудное. Она сама мало ест, а на меня не хочет готовить. А сама я только все испорчу. Вот и ела еду, что ей за работу приносит, которую готовить не нужно, а ее совсем немного. Ешь, милостиво разрешил я. Девушка жадно накинулась на еду. Хельга чувствовала за собой вину, поэтому, поев, сразу сняла платье и стала на четвереньки, выпитив попку. Отказываться я не стал. Плохая девочка заслужила наказание. После первого раза, взял ее еще несколько раз в разных позах. Затем, обессилев, мы, приткнувшись друг к другу, отдыхали, а я уснул. Разбудил меня громкий собачий лай и крики девушки. Ругаясь матом по-русски, поспать не дадут, пытаюсь подняться, чтобы разобраться в ситуации. Но тут мне по голове прилетает чем-то тяжелым, потом еще и еще, снова падаю на землю. Неизвестные продолжают меня бить, скрючился, пытаюсь прикрыть голову руками. Вот мерзавец, так ты за коровами смотришь, девкой пользуешься, вместо работы. Услышал я знакомый голос. Это был сын старосты. Хельге тоже досталось. Она получила удар ногой в лицо, несколько ударов по грудям и спине. Вытирая кровоточащий нос, скуля от страха и боли, девушка отползла в сторону. Может, девкой тоже попользуемся, если все равно голые, предложил один из парней. У меня на нее член не встанет, такое дерьмо только наш жердяй может пользовать. Если ты свой член на помойке нашел, можешь ей сунуть, заржал сын старосты. Меня продолжали бить, и делали это не только палками, но и ногами, постепенно превращая меня в кровавую отбивную. Я понял, что на этот раз мне точно конец. От побоев потерял сознание, боль внезапно прекратилась. С удивлением обнаружил, что нахожусь над своим телом и могу наблюдать за ним со стороны. Несмотря на то, что меня не было в теле, я был жив, мыслил, видел. Причем, видеть мог на очень большое расстояние, словно объект зумом приближали. Но самым удивительным было, что я мог слышать чужие мысли. Мстителей было 7 человек, все пришли с кольями. Судя по их мыслям, они точно собирались меня убить. Но их неприятным для меня планам не суждено было осуществиться. Неожиданный сильный порыв ветра раскидал мальчишек по сторонам. 3 с воплями полетели с холма. 4 растянулись на земле. «Волк, волк, бежим отсюда!» — закричал кто-то внизу. Раздался громкий волчий рык, а затем зверь заскочил на холм и кинулся на оставшихся на холме 4 парней. Сыну старосты он вцепился в руку и оторвал палец. Орущий от боли парень прыгнул с холма, остальные поспешили последовать его примеру. Без частей тела никто остаться не пожелал. Хельга испуганно визжала, но зверь ее не тронул. Он подошел ко мне, обнюхал, начал облизывать языком, затем наклонил ко мне свою огромную голову. Она засветилась зеленым сиянием, и это сияние перешло на меня. Я почувствовал, как мое тело начинает исцеляться. «Немедленно возвращайся, тебе еще сюда рано, у нас на тебя большие планы», — услышал я чей-то голос, но говорившего увидеть мне не удалось. Назад очень не хотелось, мне было легко и хорошо. Я не чувствовал ни боли, ни страха, ни злости. Ощущал любовь Бога. Смотрел на суету внизу, с каким-то непониманием. Мое тело казалось мне отвратительным куском мяса, но некая неведомая сила потянула меня к телу. Сильный удар в грудь, и я снова оказался в своей оболочке. Я был сильно разочарован своим возвращением. Мне очень хотелось вернуться обратно. «Ишар, ты живой? С тобой все в порядке?» Подбежав, как только зверь ушел, сожрав остатки сырой рыбы, спросила Хельга. «Живой?» — недовольно буркнул я. Она мне начала рассказывать, что происходило, пока я лежал без сознания, но об этом я прекрасно знал и без ее рассказа. «Этот зверь разумный. Он разогнал твоих врагов и вылечил тебя. Никогда не видела таких животных. Это весьма странно. С чего бы ему мне помогать? Не знаю». На этот раз домой возвращался с чистой совестью. Напали на меня, а я никого и пальцем не тронул. А то, что волк на них напал, так в том нет моей вины. Староста кинулся с расспросами, надеялся меня во всем обвинить. Но пострадавшие подтвердили мои слова. Старости пришлось утереться и уйти. Неприятности для меня в этот день еще не закончились. Дома ждал еще один нехороший сюрприз. На команду охотников, в которую входил отец, напали хищники. Видимо, пришли из соседних окрестностей. Из 7 охотников 3 погибли во время боя, 2 тяжело раненых удалось донести до деревни. Одним из раненых был мой отец. Звери изгрызли все его тело, выглядел он очень плохо. «Отец!» — подбежал я к кровати раненого. Хоть этот крепкий мужик и не был моим настоящим отцом, но всегда относился ко мне очень хорошо. Я не мог оставить его в беде. Рядом с лежаком отца сидели и рыдали мать и сестра. Лекарь, находившийся тут же, сказал, что не в его силах что-то изменить, остается только надеяться на помощь богов. Очевидно, от пережитого стресса я начал видеть магическим зрением. Увидел, что нить жизни моего отца очень слаба, и ему осталось жить от силы несколько часов. Откуда я мог знать про нить жизни? Не знаю, просто эта информация сама возникла в голове. Как будто я не деревенский житель, а маг, лекарь. Но дальше меня ждали еще большие потрясения. Схватив за шкирку выпрашивающего у матери деньги за свой приход к горе, лекаря выкинул его за дверь. «Пошел вон, мошенник, не помог, а деньги просишь, пройдоха». Я впал в состояние измененного сознания. В этот момент кто-то захватил мое тело, взяв его под полный контроль, сделав меня сторонним наблюдателем. Подскочил к отцу, начал делать замысловатые пассы руками и читать какие-то слова на щипящем древнем языке. Мать и сестра уставились на меня обалдевшими глазами. Они не понимали, что я делаю. Я сейчас рушил привычные им шаблоны. Они не узнавали во мне прежнего Ишара. В комнате резко похолодало, и я почувствовал за спиной присутствие древнего божества. От него шла невиданная мощь. Я ощущал это каждой клеточкой своего организма. Его образ возник у меня в голове. Огромное зеленое существо, похожее на смесь огромной жабы и червя. Морда была жабьей, а тело как у огромного червя. Это существо каким-то образом умудрялись висеть в воздухе. «Я помогу, смертный, но моя помощь тебе дорого обойдется», — прошипело существо. Тут же почувствовал, как меня начинают накачивать маной. Мое тело подняло руки над отцом, и из них потекла зеленая энергия, которая обволакивала отца. Я понял, что божество накачивает меня манной, а я преобразую ее в целебную магию, исцеляя отца. Но как такое возможно? У меня первый уровень источника, мне доступны только самые слабые заклинания. Да, и ни одного заклинания я не знал. И как я смог призвать древнего бога себе в помощники? И кто сейчас управляет моим телом? Ответов на эти вопросы я не находил, но мое тело, без моего участия, продолжало лечить отца. Магия выжигала заразу, успевшую попасть в тело, заживляла раны. Причем, магия устраняла не только сегодняшние раны, но и все застаревшие болячки, полностью оздоравливая организм. Отец сильно похудел от лечения, но выглядел намного лучше, нить его жизни уплотнилась, теперь ему уже не грозила смерть. Закончив лечение, я повалился на пол без сил. «Помни о своем долге, смертный, когда-нибудь тебе придется расплатиться по счетам», — услышал я шипение существа, прежде чем потерять сознание. Мама и сестра тоже видели божество и обе обмочились со страху. Провалялся в беспамятстве трое суток. Как отец, живой, очнувшись первым делом поинтересовался я. «С ним все хорошо», — ответила мать. «Только сильно похудел, откармливать придется». «Как же, я за тебя испугалась, сыночек. Теперь ты у нас маг. Вчера приехал человек императора с амулетом и выявил в тебе одаренного. Ты сделал невероятное, призвал Бога, чтобы спасти отца. Человек императора еще не уехал? Нет. Хотел с тобой переговорить. Его заинтересовал мой рассказ, что ты смог вылечить человека при помощи Бога. Лекарь, маг, который приехал с ним, сказал, что ты упал без чувств от сильного истощения и скоро придешь в сознание. Он бесплатно полечил тебя магией. Очень уж ты всех заинтересовал. Хочу есть, сил нет. Лекарь так и сказал, чтобы к твоему пробуждению приготовили много еды. Я поглощал еду, как будто месяц не ел. А где папа? На охоту ушел. Ему настолько полегчало, он встал на ноги, уже через час после твоего лечения. Рад за него. Примерно, через час к нам пожаловали гости. Имперский служащий и его лекарь, маг. Как ты себя чувствуешь, молодой человек? Спросил маг. Спасибо, уже лучше. Парень, ты был на грани смерти, я вовремя успел. У тебя было сильное истощение. Если бы вовремя не напитал целительной энергией твой организм, то ты бы уже умер. Спасибо вам, я что, то должен? У тебя не хватит денег оплатить мою услугу. Поэтому, просто поведай нам свою историю. Я рассказал все без утайки. Значит, тело действовало самостоятельно? Интересно, интересно, подытожил маг. Я осмотрел твоего отца. На него действительно оказывалось сильное магическое воздействие. Я рассказал, как все было, мне нечего скрывать. Все это очень странно, через тебя прогнали огромное количество маны, но источник не выжжен, мало того, он увеличился. Да, поздравляю, теперь у тебя источник третьего уровня. Я пожил на свете достаточно, но такое вижу в первый раз. Кстати, твой отец теперь не только полностью здоров, но и омолодился, более 30 лет ему не дашь. Приятно слышать. Мне собираться в академию? Не торопись, молодой человек. Мы вернемся за тобой через месяц. А до этого тебе нужно самостоятельно изучить 5 заклинаний первой ступени. Свитки с заклинаниями мы тебе выдадим. Все поступающие в академию сдают этот экзамен. Хорошо. Мой отъезд откладывался. Вся деревня гудела. Трусливый, никчемный толстяк оказался одаренным, сумевшим призвать на помощь древнего бога. Отец не мог нарадоваться на вторую молодость, все свободное время проводил, занимаясь любовью с женой. Интересно, как там Хельга поживает? Она, наверное, не знает, что со мной случилось. Переживает. Завтра сам отправлюсь на выпас. Хельги не было, проверил тайник, все было на месте. Хоть и крутили мы с ней любовь, но сумку я все-таки решил перепрятать. Вдруг захочет меня обворовать. Деньги для деревни немалые, любому голову вскружат. Решил потренироваться, а потом наловить рыбы, чтобы пообедать. Начав жарить рыбу, услышал приближающийся стук копыт. Насторожился. Не по мою ли душу? Я не ошибся. Это были люди барона. Меня сразу вытянули плетью, за то, что не проявил должного почтения и не поклонился. Дружинники были выше по статусу деревенских. Всего людей барона было 10 человек. Где деньги, щенок? Спешившись и подойдя ко мне, рявкнул десятник. От него воняло перегаром. Какие деньги? Такие, которые ты, твариныш, с трупов забрал. Это деньги барона, как и все, что находится в его владениях. Я ничего не брал. Врешь, тварь, тебя видели. Кто? Твоя жирная сучка у нас. Не хотела тебя выдавать. Пришлось спрашивать по-плохому. В пыточной у нее язычок быстро развязался. Говорит, что ты перепрятал сумку с деньгами. Я ничего не брал, ей показалось. Надеешься, что если употребил рубин и активировал источник, мы тебя не тронем. Давай по-хорошему, отдай нам деньги и мы тебя отвезем к барону. Может, он тебя и пощадит, и твою сучку живой отпустим. Я одаренный. Суд надо мной может производить только император. Слышали мы про это? Повезло тебе, гаденыш, но император далеко, а ты тут. Сделаем так, что никто не узнает, как ты умер. Например, пошел в лес по ягоды и утонул в болоте. Какой с нас спрос в этом случае? Вы подлые люди. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Выбейте из этого жирного дерьма, где деньги? Рявкнул десятник. Мне надоело его упорство. Несколько человек соскочили с коней и, подскочив ко мне, начали избивать. Согнулся от ударов в живот, скрючился в позе эмбриона. На меня обрушились удары ногами, били сильно, разбили мое многострадальное лицо. «Хватит, а то убьете эту падаль», — рыкнул десятник. Меня поставили на колени, кто-то, зайдя за спину, схватил за волосы и рывком поднял мою голову, заставив смотреть на десятника. Пастушья собака разрывалась от лая, но нападать на чужаков не рисковала. «Ну, что, мразь, будешь сознаваться или тебе добавить?» — зло спросил десятник. «Отдай им, что они хотят», — раздался внезапно голос в моей голове. «Они же отобьют тебе все. Не стоят эти деньги твоей жизни. Отдай им все, отдай», — слышал я неизвестный голос в голове. «Я все отдам, не бейте меня больше. Так, то лучше, толстяк. Мог бы сразу все отдать и вообще не били бы тебя». Разрешили подняться. Шатаясь, я побрел к своему тайнику и раскопал сумку с деньгами. «Нехило», — присвистнул один из дружинников, когда высыпал на землю содержимое сумки. «Барону и половины хватит, парня в расход, как свидетеля, а себе половину от этого добра возьмем. Будет на что в городе с девками посидеть». Десятник не ответил, задумчиво взял в руки кристалл. «Дорогая штука, наверное, думал, кому его можно будет продать», а потом грубо сказал своему коллеге: «Заткни свою пасть. Ты хочешь, чтобы я повесил тебя как предателя? Пока я жив, не позволю грабить барона. Барон велел парня доставить живым, и я намереваюсь выполнить этот приказ. Свяжите его и погрузите на коня, повезем его в замок». До замка доскакали примерно за полчаса. Стащив с коня, меня завели в замок и подвели к барону. «Так это ты тот простолюдин, который посмел ограбить своего господина?» «Рассчитывал, что не поймаю». «Хельга жива?» — вместо ответа на вопрос спросил я. «Жива твоя сучка, в камеру ее бросили, такую уродину даже трахать никто не захотел», — рассмеялся барон. «Что при нем было, какой он мне нанес ущерб?» «Вот», — протянул десятник барону сумку, — «обратите внимание на кристалл, такие большие редко встретишь дорогой, да и магическая книга денег хороших стоит, еще зелья непонятные, но если маг таскал их с собой, значит ценные. Такого я простить не могу, слишком большая сумма. Девку придется тоже убить, она соучастница, знала и не сообщила. Ее смерть будет наукой другим деревенским, а кристаллы вправду большой, жаль, рубин этот деревенщина сожрал». «Арахчан бай гетера нанжихай», — прошипели мои губы. «Что, ты чего это сейчас сказал, на каком это языке?» — спросил удивленный барон. Отвечать я не стал, в этом уже не было никакого смысла. Кристалл засветился красным светом. От неожиданности барон выронил его из рук. Сумка тоже упала на пол. Я снова потерял контроль над своим телом, став простым наблюдателем. Мои губы, что, то еще прошептали, и веревки на моих руках истлели. Невдалеке вспыхнул круглый пульсирующий красным светом овальный портал. Из него начали выпрыгивать серые крысы, размером с некрупную кошку. Но были то необычные крысы. Их пасти были усеяны большими острыми клыками, способными прогрызать даже крепкую броню, а глаза светились красными огоньками. Передвигались они, как обычные крысы, на четырех лапах. Завидев опасность, барон поспешил удрать. Но это была не та ситуация, когда можно было убежать. С противным визгом крысы кинулись на людей. Они пришли собрать свой кровавый урожай, и остановить их могла только смерть. На спину убегающему барону прыгнули сразу несколько тварей. Одна из них вонзила свои острые клыки в его шею. Действовали монстры слаженно и очень стремительно. Крысы прыгали на дружинников, облепляли их тела и вонзали в них свои клыки. На дружинниках были кожаные доспехи, которые не могли уберечь от зубов монстров. Несколько крыс повисли на пальцах десятника, жадно их пожирая. Одна из тварей вцепилась ему в лицо и начала жадно его выедать. Еще две крысы вгрызлись ему в пах. Он орал от боли и ужаса. Такого расклада он не ожидал. Барона повалили на пол, рвали ему лицо, руки, ноги. Одна из мелких крыс прогрызла дыру в животе барона и залезла внутрь, пожирая его внутренности. Другим людям тоже было непросто. Крысы прогрызали охране барона ноги и толпой кидались на упавших воинов. Предсмертные крики боли заполнили все пространство замка. Вокруг все было залито кровью. В зал ворвалась остальная дружина барона. Они разрядили свои арбалеты, прикончив нескольких тварей. Воины с копьями ожесточенно кололи тварей, протыкая их тела. Но крысы имели большой численный перевес, они бесстрашно нападали на вошедших, постепенно одерживая победу. Не успевшие перезарядить оружие арбалетчики падали, облепленные хищными тварями. Копьеносцы тоже долго не простояли. Крысы не ведали страха и, несмотря на довольно большие потери, кидались на врагов. Один из дружинников с оторванными по колени ногами пытался уползти, а в обрубки его ног вцепились сразу несколько крыс. Жадные твари не собирались упускать свою добычу. Скоро все было кончено. Гарнизон замка был полностью уничтожен. Крысы поедали не только людей, но и своих сородичей. Весь зал был залит кровью и завален страшно объединенными трупами. Меня никто не трогал, словно не замечали. Прочитал еще одно заклинание, и крысы начали запрыгивать обратно в портал. Когда портал схлопнулся, поднял с пола кристалл и сумку. Книга и склянки не пострадали, крысам была интересна, только живая плоть. Обошел замок, все воины и обслуга были мертвы. Сомневался, что Хельга выжила, но решил все-таки проверить темницы. Сюда крысы тоже добрались, но не успели прогрызть массивные двери камер. В одной из темниц нашел живую девушку. Она была сильно избита, на ее теле виднелись ожоги и резанные раны. Она была в сознании. Посмотрев на меня, улыбнулась. Одежда на ней отсутствовала, но ее голый вид меня нисколько не возбудил. Нужно было срочно собрать трофеи и уносить ноги. Если не хочешь сдохнуть, следуй за мной. Грубовато, словно девушка в чем, то передо мной виновата, сказал я. В замке мы после тщательного поиска нашли приличную одежду, еду и 300 золотых, казну барона. Нужно было отсюда побыстрее убираться, пока соседние бароны не узнали о беде со своим соседом и не нагрянули сюда грабить. Оседлав баронских лошадей, поспешили в ближайший портовый город. И хоть наездники из нас были никудышные, это все равно было лучше, чем идти пешком. Путь нам предстоял не близкий, да и от возможной погони лучше уходить на лошадях. Глава 5. То, что случилось в замке, это просто ужасно. Даже люди барона не заслуживали такой участи. Начал разговор Хельга, как только мы отъехали от замка барона. Как это произошло? Меня схватили и доставили в замок. Среди вещей мага был кристалл. Барон взял его в руки, а это оказался заряженный магический артефакт. Каким-то образом он активировал портал, из которого полезли огромные крысы, которые уничтожили всех людей. А почему эти твари тебя не тронули? С подозрением посмотрев на меня, спросила Хельга. Понятия не имею, честно сказал я. Вокруг тебя, в последнее время, творятся странные вещи, ты не замечаешь? Волк не тронул тебя, еще и вылечил. Ты, не обладая умениями мага, призвал древнее божество для излечения своего отца. Об этом даже в нашей деревне все знают. Тебя доставили в замок, после чего все обитатели, кроме тебя и меня, были убиты. Причем, я осталась в живых случайно, в моей темнице была крепкая дверь, поэтому твари не смогли до меня добраться. Но ты ведь находился неподалеку от барона в этот момент и просто не мог остаться в живых. Разве не так? Наверное, я невкусный, попытался отшутиться я. Тебя, кстати, волк тоже не тронул, но меня он не лечил, хотя я тоже сильно получила по лицу ногой. Все это очень странно. Иногда я боюсь с тобой рядом находиться, неизвестно, что с тобой дальше случится. Так нужно было домой возвращаться, а не тащиться за мной. Я тебя за собой силой не тянул. Если хочешь, можешь прямо сейчас вернуться, пока еще далеко не отъехали. Меня поймают и обвинят в этой массовой бойне, а затем повесят. Уж лучше я с тобой пойду. Вали все на меня, может, тебе ничего и не будет, ты ведь и в самом деле ни в чем не виновата. Сомневаюсь, что кто-то мне поверит. В деревне я все равно никому не нужна, а отправившись с тобой, может, хоть чего-нибудь добьюсь в этой жизни. Женой мага быть престижно. Забудь уже эту дурь, зло сказал я. Говорю тебе честно, я не собираюсь на тебе жениться. Ну я же тебя искренне люблю. А я тебя нет. Мы с тобой хорошо проводим время, но это не повод на тебе жениться. Я не планирую всю жизнь прожить в нищете. В будущем собираюсь получить дворянство от императора и жениться на богатой аристократке. Не пойдет за тебя аристократка, ты всегда для них будешь простолюдином. А вот я с удовольствием пойду, если, конечно, позовешь. И не надейся, все-таки очень жалко людей. Себя пожалей, большая удача, что мы выбрались живыми из этой переделки. Сколько невинных людей погибло, никак не хотела успокаиваться Хельга. В чем была виновата прислуга? А их дети? Они убили всех живых существ в замке, до которых смогли добраться. Твари уничтожали все живое, но тебя при этом они не тронули. Опять с подозрением сказала девушка. Не тронули. Можешь вернуться и спросить у них, почему они меня пощадили. Мне тоже жаль погибших, но не в моих силах их воскресить. До города удалось добраться без происшествий. Лошадей пришлось на подъезде к городу отпустить и дальше идти пешком. Не хотелось, чтобы кто-то задался вопросом, откуда у деревенских такие хорошие лошади. Сразу направились в порт. Нужно было найти судно, плывущее в столицу. Одежду мы взяли в замке барона приличную. Никто бы не смог теперь назвать нас голодранцами. С покупкой места на судне проблем не должно было возникнуть. Деньги на кармане есть, а значит, большинство вопросов решаемы. Золото в этом мире благополучно решало многие проблемы. Надолго оставаться в этом городе не хотелось, это было небезопасно. В столицу отправлялось лишь одно судно, но отплытие было только через 2 дня. Это нас очень не обрадовало, но деваться нам было некуда, и мы согласились подождать 2 суток. Пришлось остановиться в местном трактире. Местечко было отвратное. Здесь собиралась всякая шваль. Вечно пьяные моряки, дешевые, часто беззубые шлюхи, воняющие чужой спермой, жуликоватого вида трактирные игроки. Приличному человеку тут было нечего делать, но у нас не было выбора. Не хотелось пропустить отплытие корабля. Залог мы уплатили, но если опоздаем к отплытию корабля, ждать нас никто не будет, а уплаченные в качестве залога деньги пропадут. «Эй, толстячок, не хочешь в картишки перекинуться?» Увидев свежее лицо в их дыре, спросил один из карточных шулеров. «Сыграем на интерес?» «Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз», — вежливо ответил я, стараясь не нарваться на ссору. «Ну, как знаешь, надумаешь, приходи, мы до утра тут будем сидеть. Может, господин желает, чтоб леди подоила его хоботок?» Ко мне подошла одна из шлюх. «Ваша подруга, господин, поди ничего в постели не умеет, больно молодая, отвали, все она, получше тебя умеет», грубовато отодвигая плечом шлюху, огрызнулся я. От шлюхи несло недельным перегаром, а беззубый рот отбивал всякое желание интима. Подошел к стойке, за которой стоял пузатый трактирщик. «Уважаемый, комнаты у вас есть?» «Нужна комната на 2 суток». «Комнаты есть, 5 серебряных монет за 2». Цена была сильно завышена, но на конфликт решил не нарываться. Молча отдал деньги. Попросил чан для мытья и горячую воду. А пока прислуга все это готовит, заказал еды на 2. Поели с удовольствием, кормили тут вполне неплохо. Разделись и полезли в ванну, смывать с себя дорожную грязь. Взял Хельгу прямо в ванной, молодой организм постоянно хотел женщину. А она так аппетитно мылась. Потом еще 2 раза занялись любовью на кровати. Дождавшись, когда слуги унесли ванну, заперли дверь на засов и улеглись спать. Проспали до позднего вечера, заказали еду в комнату, плотно поели. Хельга опять завалилась спать, а мне спать не хотелось, и я принялся размышлять над произошедшими недавно событиями. Мне удалось сбежать с деньгами, это меня радовало, но с бароном вышло очень скверно. Хельга была права, даже подобные мрази, как барон и его дружина, не заслуживали такой ужасной кончины. Перед глазами до сих пор мелькали картинки с кучей растерзанных трупов, а в ушах стояли полные ужаса и боли, крики умирающих людей. Их убийство может доставить мне кучу проблем. Староста наверняка обвинит во всем меня, решив поквитаться за старые обиды. А эти странные случаи, когда моим телом управлял кто-то другой, заставляя меня просто наблюдать, а я не в силах был что-либо изменить. И что это за древний язык, на котором я говорил? Ведь это я вызвал портал, из которого полезли проклятые крысы. И почему они меня не тронули? Почему волк меня вылечил? И этот голос в голове, предложивший мне сдаться людям барона, когда меня били, кому он мог принадлежать? Столько вопросов, и ни на один у меня не было внятного ответа. «Привет, Андрей». Я едва не подскочил на кровати, дверь была заперта, а кроме нас с Хельгой не было больше никого в комнате. «Не бойся меня, я в твоей голове. Говори мысленно, а то подругу разбудишь». Начнет вопросы задавать. «Кстати, не мог поприличнее себе девушку найти? Кто ты? Твою мать? Я Архимаг Айнур, тот старик, у которого ты так любезно украл рубин. Вы умерли, он вам был уже ни к чему. Как видишь, не умер. Хотя и потерял свое прежнее тело и вынужден начать все заново. Но как вы смогли выжить? У меня было слишком много врагов. Они все неистово желали моей смерти. Умирать мне не хотелось. Вот я и решил подстраховаться, сделать слепок своего сознания. Я поместил его в рубин. Когда ты его съел, активировал мое сознание. Нужно смотреть, что закидываешь в свой рот. Теперь мы одно целое. Скоро произойдет полное слияние наших разумов. Как это? Настороженно спросил я. Скоро все твои знания и воспоминания перейдут ко мне, а ты, соответственно, получишь все то, что я знал. Я так не хочу. А тебя, Андрюша, никто и не спрашивает. Будь благодарен, что я не поглотил твое сознание полностью. Теперь мы будем жить вдвоем в одном теле. Мне и одному в нем нормально жилось. Да, не напрягайся ты так. По большому счету тебе несказанно повезло. Интересно, в чем же? Я был высшим архимагом 15 ступени. Значит, и ты, сопляк, скоро будешь знать все заклинания, доступные архимагу моего уровня. Неплохо, неплохо. Мать твою, да большинство людей десятилетиями идут к этому результату, но не могут подняться выше 12 ступени. А ты, малолетний засранец, получил все счета от меня в дар, не приложив ни малейших усилий. Спасибо, не спеши радоваться. Пока ты не поднимешь уровень своего источника, большинство заклинаний будет тебе недоступно. Сейчас у тебя третий уровень источника. Тебе доступны на данный момент только заклинания с первого по третий уровень. Если ты применишь заклинание более высокого уровня, оно скорее всего не сработает или выжжет твой источник. Так, что отучиться в академии тебе все равно придется. Да, я и не против. У тебя будет преимущество. Все, о чем там будут рассказывать, тебе будет известно. Я ведь в свое время закончил ее с отличием. Это весьма радует. Не затягивай с этим делом. Приедешь в столицу, сразу сними своей подружке дом. Приличный дом обойдется в 20 золотых в месяц. Но она не королевна, ей сгодится и хибарка за 5 золотых. И запомни, после того, как тебя проверили артефактом, на тебе появилась магическая метка. Если ты вовремя не явишься в академию, то тебя приведут туда силой, вычислив по этой метке. Хорошо, приедем в столицу сразу после снятия дома, схожу в академию. Ты должен максимально быстро, за 2-3 месяца, прокачать свой источник минимум до 6 уровня. Тогда мы сможем создавать и заряжать амулеты. Они в определенных кругах пользуются спросом, а деньги нам понадобятся. Так что, давай быстрее развивай свой источник и начнем зарабатывать. А это не будет нарушением правил академии? Нет, студентам разрешены подобные подработки. А как я так быстро смогу прокачать источник? Я слышал, что многие за 3 года обучения достигают только 6-й или 7-й ступени. А вы говорите, прокачай до 6-й ступени за 3 месяца. Не беспокойся, с этим я тебе помогу. Есть у меня одно средство на этот случай. Если все равно не спишь, может, пойдем немного развлечемся? Каким образом? Недоуменно спросил я. Внизу идет игра, пойдем перекинемся в картишки. Там же одни шулера, они меня догола разденут. Пока я с тобой, ничего такого не случится, еще не родился тот шулер, который обыграет высшего архимага Айнура. Возьми 10 золотых для игры и монет 20, серебра. А если они меня на нож посадят, после выигрыша, в трактире не будут убивать, иначе с ними никто больше не сядет играть, выведут на улицу. Порадовали, господин маг. Ни один ли фиг, где умирать? Умирать не придется, есть у меня на этот случай одно интересное заклинание 3-го уровня. Оно им сильно не понравится, будут прощения еще у нас просить. Спустился вниз, затем мне не особо понравилось. Все же был большой риск получить нож в брюхо. Надеялся, что архимаг понимает все риски. Все-таки, это теперь и его тушка. Подошел к столу игроков и начал наблюдать за игрой. Хочешь присоединиться, парень? Да. А деньги у тебя есть? Взрослые дяди играют на деньги. Минимальная ставка 10 медных монет. Готов начать с серебра, сказал я, показывая деньги. О, это по-нашему. Шулеры переглянулись, их взгляды излучали радость. Поймали в свои сети денежного лоха. Игру сейчас же свернули, она была только для виду, чтобы заманивать новых людей. Для меня освободили место и поставили стул. Сейчас повеселимся, весело сказал архимаг у меня в голове. Представляю их рожи, когда они проиграют малолетнему щенку. Началась новая игра. Я уступил место архимагу, так как не знал правил этой карточной игры и не умел в нее играть. За столом сидел главный шулер и несколько подставных людей. По сценарию, они быстро сливались, оставляя жертву наедине с главным шулером. Несмотря на все заверения архимага, за несколько игр я проиграл все свое серебро и 2 золотых. Я так все деньги сейчас проиграю. Ваше умение играть в карты просто поражает, съязвил я. Не ссы, студент, сейчас отыграемся. У мерзавца амулет везения на шее, пока он работает, нам не победить. Сейчас это исправим. На следующую игру делай ставку 5 золотых. Вы уверены? Я и так спустил кучу денег. Может, пора остановиться? Я сказал, ставь. Я знаю, что делаю. Сейчас смотри магическим зрением. Увидел, как от моей груди потянулся темно-синий жгут, на конце которого была присоска. Она опустилась на амулет Шулера и начала высасывать из него заряд. Когда амулет опустел, игра пошла совсем по другому сценарию. Шулер сливал один кон за другим, явно не понимая, что происходит. Он судорожно теребил свой пустой амулет, сделанный в виде брошки. Айнур в моей голове смеялся в голос, явно довольный своими действиями. Когда Шулер полностью проигрался, мне предложили сыграть другие Шулера. У двоих были амулеты, которые я успешно разрядил. После выигрыша карты раздавал победитель, Архимаг похоже, и сам был жулик еще тот, противникам доставались только самые плохие карты. А у Архимага в моем теле, на руках был весь жир. Когда пятеро Шулеров проиграли все свои деньги, а возле меня лежали два приличных мешочка с деньгами, решил покинуть эту компанию. Вокруг нас уже собралась приличная толпа. Всем было любопытно, как лох, который должен был слить все свои деньги, сумел обыграть прожженных Шулеров. Но уйти мне не дали. К столу подошли три мордоворота и сказали: «Не спеши, пойдем, выйдем, парень, разговор к тебе имеется». Меня терзали неприятные предчувствия, но Архимаг Айнур веселился. Очевидно, он был уверен в своих силах. «Ну, пойдем выйдем, твариныши. Запомните эту ночь навсегда», — хохоча сказал Архимаг. Я покорно встал со своего стула. «Деньги можешь тут оставить, парень, мы посторожим», — ехидно предложил один из Шулеров, тонко намекая, что деньги мне больше не понадобятся. «Деньги я забрал», — под злыми взглядами Шулеров. Их бесила моя самоуверенность. «Зря, ты, парень, так, проиграл бы все деньги и остался бы жить, а теперь придется тебя убить. Давай деньги сюда», — сказал один из громил, достав нож. Я не стал спорить и передал мешочки с деньгами одному из громил, после чего бросил какое-то заклинание. Державший деньги бандит вскрикнул и, выпустив мешочки из рук, схватился за задницу. Его примеру последовали и остальные громилы. Громко матерясь, они яростно начали расчесывать свои зады. «Анальный зуд, Магрецера», — хохотал Архимаг, — «они теперь все анусы себе раздерут, будут еще долго тебя помнить, если не сдохнут». Этот Магрецер был тот еще затейник, кучу пакостных заклинаний изобрел, выжег свой источник, испытывая новые заклинания, восстановил его рубином, но больше четвертого уровня за всю жизнь уже не смог подняться. Вот сгоря, он и начал создавать мерзкие заклинания для третьего и четвертого уровня. А несостоявшиеся убийцы, крича от боли и нестерпимого зуда, катались по земле, продолжая раздирать пальцами свои зады. Мне было ни капельки не смешно. Мне, человеку из другого мира, был непонятен жестокий юмор этого мира. Или это страшное заклинание вызывает только смех у Архимага, засевшего у меня в голове? Тогда у него явно проблемы с головой. Однако, я не мог не признать эффективности данного заклинания, быстро и надежно выводящего противника из строя и вмиг лишающего воинственного настроя. На войне против идущего на тебя противника оно просто незаменимо. Айнур поднял деньги и вошел в трактир. Подошел к удивленным Шулерам. Они прекрасно слышали крики громилы и с удивлением смотрели на странного молодого парня. «С вас со всех 20 золотых, срок вам до завтрашнего вечера. Это вам штраф за мошенничество и попытку меня убить. Не будет денег, вы умрете». «Да, как ты смеешь, щенок», — начал было возмущаться один из Шулеров. Айнур схватил говорившего за волосы и с силой приложил головой об стол. «Ты, что, то не понял, тварь?» Другие Шулеры повскакивали с мест, доставая ножи. Вечно пьяная матросня, не разобравшись, встала на сторону проигравших. И после очередного брошенного Айнуром заклинания, сильно об этом пожалели. Они попадали на пол, схватившись за внезапно скрутившие животы, а потом дружно стали опорожнять кишечники прямо в штаны. Ощущение было такое, что они месяц не ходили в туалет, а сейчас разом решили выложить все свое дерьмо. Вонь стояла на весь трактир. Штраф увеличивается до 40 золотых, не будет денег, умрете. Айнура осыпали проклятиями, но он словно ничего не слышал, пошел в свою комнату. «Что там случилось? Почему внизу такой шум?» — спросила Хельга. «Не переживай, все в порядке. Выиграл нам немного денег, не хотели отдавать. Как я их? Заклинания старика Магрецера просто великолепны. Могут работать массово, при этом не требуя больших затрат маны и высокого уровня источника. Работает уже с третьей ступени». Архимаг ликовал. «А что будет с громилами? Тебе какая разница? Они хотели нас убить. Если лекарь, маг не поможет, то могут и помереть, но к утру все должно пройти, а эти с поносом, опорожнят полностью кишечник и будут, как новенькие, живот еще часок покрутит, но потом все пройдет. На следующее утро, в дверь к нам осторожно постучались, вышел проверить, кто пожаловал, был готов с неприятностям, возможно, пришли поквитаться за ночные приключения, но все обошлось. На пороге стояли давнишние шулеры, теперь на их лицах было смирение и почтение. Урок явно пошел им на пользу. «Извините, господин Мак, приносим свои глубочайшие извинения. Вот штраф, тут ровно 40 золотых. К нам больше нет претензий, свободны», забрав деньги, сказал я.